11. Существуют места, где ничто не меняется. Это заменители памяти, кислый триумф фиксажа. Там шлагбаумы на резкость наводят верста. Там, чем дальше, тем больше в тебе силуэта. Там с лица сторожа, моложаве, минувшее смотрит вперед, настороженным глазом подростка в шинели, и судьба нарушителем пятится прочь в настоящую старость с плевком на стене, с ломотой, с бесконечностью в форме панели, либо лестницы, ночь и взаправду граница, где как-то торва территориям прожитой жизни набегом угрожает действительность, и наоборот, где дрова переходят в деревья и снова в дрова, где что века не спрячет, то явь печенегом, как трофей подберет.